Совсем недавно на полевом аэродроме под Берлином судьба случайно свела меня с летчиком из эскадрильи связи, майором по фамилии Виштаг. Узнав, кто я, он сообщил мне, что получил недавно от редакции «Правды» благодарность. За что? Да вот, возил этого вашего сумасшедшего капитана Тёмина снимать советский флаг над Рейхстагом. Знаменитый снимок, который обошел все наши и многие иностранные газеты? Ну да, этот самый. Знаете, как он нам достался и чего стоил? И опытнейший пилот из полка связи 12-й воздушной армии не без юмора рассказал историю этого снимка, которую я по привычке записал. Утром 1 мая, когда в центре Берлина шли ожесточенные бои, зовет меня командир эскадрильи, полетишь с капитаном Тёминым на Рейхстаг. «Снимите знамя, которое наши над Рейхстагом подняли». Как уж там ваш Тёмин уговорил командование на этот рейс, не знаю. Зенитная сеть у немцев была мировая. Выставляли такие огненные заслоны, стриж не проскочит. И без самой крайней надобности мы к центру Берлина не вылетали. Ну что ж, раз приказ, надо лететь. По плану города наметил маршрут. Хотя какой там маршрут, когда то тут, то там зенитки плюются. Однако прорвались. Долетели до большой такой улицы, которая на плане значилась Унтерден-Линден. У нас она или же у них, не поймешь. Только над головой зенитные снаряды рвутся. Лечу, прижимаюсь прямо к крышам. Думаю, как бы не напороться на какую-нибудь колокольню. Признаюсь, жутковато. А он, этот ваш капитан, хоть бы что, через борт перевесился с аппаратом, щелкает, вот-вот вывалится. Тут снаряд рванул рядом. Самолет сильно встряхнуло. Меня больно стукнуло в плечо. Осмотрелся, ничего, более или менее целый. Несущую ленту крыла перебило, но она меня и хлестнула. Но лететь можно. Лечу. Впереди большая площадь, вся загромождена техникой. Машины, орудия, какие-то фургончики. А за площадью большое здание. По картинкам вспоминаю Рейхстаг. Ну а над ним, над самым выгоревшим куполом, словно кровиночка, наше знамя. Огонь усилился. Из какого-то двора прямо по нам шпарят. Однако закладываю вираж. Мой Тёмин совсем из сиденья высунулся, снимает. Снял. И делает мне знак. Давай, мол, еще круг. Нет, думаю, друг, шалишь. Задание выполнили, а снова под зенитки не полезу. Все-таки самолет подранен. Да и кому охота умирать смертью храбрых под самый конец войны? Ну, до аэродрома дотянул, сел, ничего. Тут мой технарь подсчитал. Около 50 пробоин и царапин. И как нам мотор не разбили, как мы с этим вашим Тёминым уцелели, непостижимо уму. Хотел поздравить Тёмина со вторым рождением, а его уже и след простыл. Ребята, говорят, умчался на аэродром в Шофенельде отправлять пленку на Москву. Вот за этот рейс меня, правда, и поблагодарила. Я записал рассказ летчика для редакционной многотиражки «Правдист», но этот мой опус опоздал. В очередном «Правдисте» были уже опубликованы две посвященные снимку заметки. Вот они. «Правда на улицах Берлина». 3 мая на улицах Берлина появились свежие номера «Правды» за тот же день. Газета была доставлена самолетами из Москвы. В номере были помещены снимки, сделанные товарищем Тёминым в Берлине 2 мая. Известие об этом было подхвачено мировой печатью. Лондонское радио сообщило: «Сегодня на улицах Берлина жители читают «Русскую правду», которая напечатана в Берлине». 4 мая газета «Таймс» опубликовала берлинские снимки товарища Тёмина, переданные по «Бильду» из Москвы. Снимок, который будет жить в памяти. Лондон, 4 мая, ТАСС. В ранних изданиях News Chronicle, Daily Telegraph and Morning Post и других газет видное место первой полосы занимают переданные по «Бильду» из Москвы фотографии, изображающие советский флаг над Рейхстагом и немецких пленных, проходящих под Бранденбургскими воротами. А последней фотографии News Chronicle пишет, что это один из исторических снимков войны, который будет жить в памяти. А сейчас вот после того, как не нашли мы могилу товарища, будто бы зазвучал в ушах хриплый голос этого бывалого летуна, не без восхищения рассказывающего об одном из наших коллег. Чтобы сократить путь и не торчать подолгу в дорожных пробках на узеньких польских шоссе, мы свернули на боковую дорогу, которая, по мнению Сергея Борзенко, должна была кратчайшим путем привести нас в Брест, где и намечено было заночевать. Ибо в польских лесах было беспокойно, как информировали нас в дорожной комендатуре. Националистические отряды армии Краевой, которые расползлись по лесам, перешли на бандитское положение и вели борьбу против недавно сформированного молодого польского правительства. Они совершали налеты на села, на маленькие городки, стреляли в представителей власти на местах, устраивали диверсионные акты на дорогах, нападали на госпитали.